Глава 7. Вчерашний разговор с Егором натолкнул меня на интересные мысли. Можно потратить всю жизнь в тщетной попытке найти свое место, а можно жить здесь и сейчас. Возможно, я не просто так оказалась в старом скрипучем доме Клавдии, и есть смысл действительно остановиться и перестать убегать. Как показывает опыт, мои проблемы это не решает. Так что буду работать с тем, что есть, и начну, пожалуй, с дома. Он давно ждет, чтобы его привели в порядок. И поэтому с утра пораньше я поспешила на автобус до города, чтобы вооружиться мощными средствами для уборки и, может, присмотреть что-то милое и приятное глазу для того, чтобы немного украсить мрачные комнаты. Пусть в этом доме будет то, что меня радует. Когда подъехал автобус, из него, вопреки обыкновению, вышли не пара-тройка человек, а высыпала целая толпа народу и двинулась в сторону деревни. «К ведьме нашей местной пожаловали», — недовольно пробурчали у меня за спиной. Я обернулась и увидела жену Савельева, тёть Марусю, если я правильно помню. По случаю поездки в город она сменила свой цветастый халат на не менее цветастое платье, поверх которого был натянут кардиган невнятного коричневого цвета. «У вас здесь и ведьмы водятся?» — удивилась я. «А то!» — с удовольствием продолжила соседка, глаза ее засверкали, а ярко накрашенные губы расплылись в притворной улыбочке. «Провидица и целительница Виталина, дитя тьмы и порождение хаоса!» «Надо же! Не ожидала такой экзотики в простой русской деревне! Каждую субботу у нас тут паломничество. Дурни едут со всех городов к ней. Кто лечится, кто будущее узнать!» Продолжала злорадствовать Савельева. «И как? Помогает?» «Ну, денежки ведьм гребет некислые. Хором себе на полдеревни отгрохала. Раньше в городской поликлинике за 3 копейки пахала. А потом сюда вернулась. И на тебе. Дар открылся. В интернетах этих ваших рекламу сделала. И народ попер косяком. К врачам не идут. А к этой что рыба на нерест?» Тетя Маруся звучно сплюнула и с презрением проводила толпу взглядом. «Надо же, и такое бывает», — протянула я. Продолжать разговор мне не хотелось, поэтому я быстро сунула водителю деньги за проезд и устроилась в самом дальнем углу салона. К счастью, говорливая соседка нашла себе новую жертву и про меня благополучно забыла. Прелесть маленьких городов заключается в том, что здесь все под рукой. Все магазины, способные удовлетворить почти любые потребности местных жителей, располагались на главной площади. Я заходила в каждый, не спеша прохаживалась между рядами, разглядывая товары, которые мне пришлись по душе. Ассортимент, конечно, не поражал разнообразием, но моим запросам отвечал вполне. К моему счастью, на площади был даже вполне приличный мебельный магазин. Довольно быстро я выбрала подходящий матрас, когда не разбегаются глаза от обилия вариантов. Решение принять гораздо проще. Купила красивое постельное белье, симпатичное покрывало, несколько подушек и новое одеяло. Самое приятное, что вежливый продавец даже организовал мне доставку до дома. Нужно было подождать всего пару дней. Поэтому, совершенно довольная, я заглянула в уже полюбившуюся кондитерскую перекусить и захватить с собой свежих пирожных, потому как вечером меня в гости ждала Света. Я взяла кофе, сэндвич и устроилась за столиком на улице. Солнце грело совсем по-летнему, хотя еще всего неделю назад было промозгло и пасмурно. Я лениво наблюдала за прохожими, которые сновали туда-сюда по площади, как вдруг обратила внимание на знакомую фигуру. Нотариус Петр Алексеевич тоже меня заметил и приветливо помахал, приближаясь к столику. «Доброе утро. Не возражаете, если присоединюсь к вам? Не люблю есть один». «С удовольствием присаживайтесь». Петр сделал заказ, пристроил свой портфель на свободный стул и широко улыбнулся. «Я смотрю, вы у нас уже освоились. Ездили за покупками?» Он кивнул в сторону пакетов, которые я оставила под столом. «Раз уж мне придется здесь задержаться, решила привести дом в порядок. Репутацию Клавди мне отмыть не под силу, но вот с домом я вполне справлюсь». Фраза задумывалась как шутка, но Петр заметно помрачнел. «Уже рассказали?» «Разумеется». Савельева наверняка наговорила с 3 короба. «Но, Анна, не верьте ни единому ее слову». «Петр Алексеевич, вы удивитесь, но она здесь совершенно ни при чем». «А кто же тогда?» «Егор рассказал». «Не может быть! Не ожидал от него такого». «Не переживайте, он не хотел сплетничать, это я настояла». «Но вы же не верите этим глупостям. Это просто деревенская страшилка, не более. Люди сочинили ее не от большого ума. Конечно, не верю. Но согласитесь, это такой заметный штрих к ее портрету. Знаете, Петр замялся. Я в детстве довольно близко с ней столкнулся. Когда порвали штаны у Лепетовой ночью из ее сада? И это Егор рассказал. Петр смешно покраснел. А еще друг называется. Но в свою защиту скажу, что у меня с детства плохое зрение. Поэтому я и принял тогда Клавдию за призрака. Я не выдержал и рассмеялась. Петр смутился еще больше, поэтому я постаралась взять себя в руки. Простите, я не хотела вас обидеть. Все в порядке. Петр тоже улыбнулся. Ну, Егор, ну, предатель. Но я вот что хочу сказать. Тогда, несмотря на то, что мы вторглись ночью на ее территорию, перепугали бедную женщину до полусмерти, она не стала меня ругать. Более того, даже просила моих родителей отнестись к этой выходке снисходительно. Не помогло? Не помогло. Немного помолчав, Петр добавил. Перед смертью она много осознала, и, знаете, мне даже было ее жаль. После разговора с Петром я вернулась в деревню и все же приступила к воплощению намеченных планов. Первым делом решила привести в порядок старую комнату мамы. Несколько часов я с упоением мыла, терла, скребла, выметала и выбрасывала годами копившийся мусор. Поэтому, когда за окном раздались яростные крики Савельева и тёть Маруся, с удивлением поняла, что уже вечер и пора собираться к Свете. Света жила в симпатичном маленьком домике неподалеку. Двор был аккуратно убран, и кое-где уже начали проклевываться первые весенние цветы. Этот дом принадлежал моей бабушке. Когда я вернулась из города, переехала сюда. Родители живут на соседней улице. Они очень помогли мне с ремонтом. «У тебя так уютно», — заметила я. «Спасибо. Я оставила много из бабушкиных вещей. Что-то мы с папой починили, перекрасили, где-то заменили ручки на более современные, и вышло довольно симпатично. Он у меня столяр. У себя в сарае на заднем дворе оборудовал мастерскую. Целыми днями что-то пилит, сверлит, шлифует. Раньше по сарафанному радио его заказчики находили. А недавно я ему помогла свою страничку в интернете создать. И как? Заказов стало столько, что пришлось нанять помощника. Так что захочешь новый стол, кровать или шкаф — обращайся. Обязательно. Я люблю все, что касается ремонта. С детства смотрела все передачи про ремонт. Мечтала, что стану дизайнером, когда вырасту. Еще не поздно. Света с надеждой посмотрела на меня. Правда так думаешь? Разумеется. Тем более у тебя определенно есть талант. Я снова обвела взглядом стильную гостиную. Света довольно улыбнулась и заверила меня, что дом Клавдии может выглядеть не менее привлекательно, чем ее собственный. Свет, а тебе не бывает скучно в деревне? Поинтересовалась я, расправляясь уже со вторым пирожным. «Скучно? Да ты смеешься, что ли? С утра встала, корову подоила, яйца собрала, на работу побежала. Вечером пришла, пока убрала, на огороде полила, прополола, кур покормила, к родителям сбегала. Вот и день прошел. И так постоянно. Иногда соседи заходят, просят, кому укол поставить, кому рану обработать. Я ж медсестра, а тут стариков много, так что работы хватает». А не хочется тебе вечером в кино сходить? Или в кафе? Или по магазинам? Ну, так если хочется, я и иду. Город же рядом. Я просто не могу понять, почему люди выбирают жить в деревне, в глуши. Не такая уж тут и глушь. Из Савина до города рукой подать. Многие работают там, а живут здесь. Вот ты почему уехала из города? Света как будто нехотя ответила. Здесь мне спокойнее. И Егор мне то же самое сказал. Мол, в Москве шумно, и все только и делают, что работают, а здесь все иначе. Есть время и работать, и жить. И он прав. Да ты и сама скоро поймешь, уверена. Тебе у нас понравится. Домой я вернулась неприлично поздно. Мы так заболтались, что забыли о времени. Дом встретил меня тишиной. Со стороны веранды не доносилось никаких звуков. Но я знала, что мыши где-то бродят в темноте. От этого по спине пробежал неприятный холодок. Я устало опустилась на диван, пружины которого протестующе скрипнули. По привычке проверила сообщение от Кирилла, все еще ни словечко. Да и черт с ним. В конце концов, у меня есть более важные поводы для раздумий. Например, вот это наследство. Утром я, конечно, решила жить здесь и сейчас, не думать о будущем, но рано или поздно сделать это все же придется. Если поначалу самым очевидным вариантом решения проблемы было продать все и дело с концом, то теперь я все чаще стала раздумывать над тем, чтобы остаться. Хотя жить в доме, который вот-вот развалится, совершенно не хочется. Но и тратить деньги на его ремонт тоже. Если все же я решу его продать, то затраты ни за что не окупятся. А если я решу остаться здесь навсегда? Мне, конечно, нравится тишина, свежий воздух, но достаточно ли этого? Можно даже собаку завести и ходить с ней на долгие прогулки в лес. А можно кота и никуда не ходить, а сидеть дома, уютно устроившись в старом кресле. Егор и Света уверены, что жизнь в деревне мне понравится, но я пока их убежденности не разделяла. И вот опять получается, что я зависла в пространстве и не могу перевесить чашу весов ни в одну, ни в другую сторону.